Глава 20. Чтобы отыскать галерею, мы отправились на первый этаж, туда, где я видела лестницу. Спустились по ней, но, к моему удивлению, здесь все было совсем не так, как в прошлый раз. Вместо широкого коридора с картинами и статуями нас встретил сырой подвал и запах плесени. Каменные стены, провалы камер, ржавые решетки и остатки гнилой соломы. Все, как сказала Ильдара. Я создала светляка, чтобы разогнать тьму, а потом несколько минут в недоумении кружила между камер, заглядывая во все углы. Это ведь точно та лестница, по которой я тогда спустилась. Но куда делся коридор со светящимся потолком? Впрочем, возможно, я найду его, если, как и тогда, буду все время сворачивать налево. С этими мыслями я решительно направилась вглубь подвала. Девчонки поспешили за мной, но через полчаса блужданий начали поглядывать на меня с сомнением, а я уже не могла остановиться, не доказав, что была права. «Значит, тебе это все-таки приснилось», — сделала вывод Эфриса. «Возможно, сильный выброс магии в Совете так повлиял. Не переживай, со всеми бывает». «Да», — поддакнула ей Ильдара. «Иногда видения бывают очень четкими, прямо не отличить от реальности. Ничего мне не приснилось». Обиженно буркнула я, хотя уже сама понимала, что искать пропавшую галерею бессмысленно. И видений у меня не бывает. Нужно было возвращаться. Время клонилось к ужину, но уходить с пустыми руками мне не хотелось. Мы остановились на лестнице, чьи нижние ступеньки тонули в темноте. Тарна пустила вниз огонек, и он осветил сомкнутые створки ворот, сплетенных из ржавых прутьев. Тяжелая цепь с прорыжевшим от времени амбарным замком скрепляла их спереди. Все. «Дальше хода нет». Вздохнула Дейра у меня за спиной. «Да, нам стоит вернуться», — поддержала Идире. Я же упрямо поджала губы и обратилась к Эфрисе. «Можешь сделать огонь поярче». «Да, но...» «Кажется, я узнаю это место. Вот только...» Огонёк Таарны вспыхнул сильнее, освещая грубую кладку стен и стертые плиты пола. Определенно, я здесь уже была, в этом проходе». Но готова голову заложить, что в прошлый раз тут светился потолок, и никаких ворот не было. Последнюю фразу я произнесла вслух. «Уверена?» Девчонки с сомнением перевели взгляды с ворот на меня и обратно. 100%. Судя по выражению на лицах, они мне не особо поверили. Ну и ладно. Сейчас я им докажу, что это не сон и не видение. Идемте. «Стой, но туда нельзя!» — зашикали Мары. «Ты что, не видишь, что там закрыто?» «Не закрыто», — внезапно хихикнула Ильдара. Несколько секунд она смотрела, как я спускаюсь, а потом бросилась следом. За ней Таарна, а там и трусишки, и Дорес Дейры поспешили за нами, цепляясь друг за друга и вздрагивая при каждом шорохе. «Смотрите». Обогнав меня, Сильфа первой достигла ворот. Она налегла на ржавую решетку, и та неожиданно легко поддалась, без единого скрипа. Словно вся эта ржавчина была лишь на показ, а на деле кто-то хорошо смазал петли. Больше того, цепь, скрепляющая створки ворот, позволила им разойтись на достаточное расстояние, чтобы в щель смог пролезть человек. Правда, очень худой и боком. Опс, нежданчик. Я тут же сунула нос в эту щель, но за решеткой было темно и тихо, как в могиле. «Что-то мне здесь не нравится», — поёжилась нимфа, а потом нагнулась и мазнула пальцами по полу. Выпрямившись, показала нам руку. Она была чистая, ни следа пыли. Хотя буквально несколько ступенек назад под ногами болтался мусор. Пожухлые травинки, мертвые жучки, высохший трупик мыши. Но я не нашла в этом ничего предосудительного. Подумаешь, немного грязи. Хотя, конечно, странно. Коридоры, в которых мы блуждали, были давно не мыты, а тут — кристальная чистота. Лучше бы они так пауков гоняли, как полы моют. Проворчала я, вспомнив еще один неприятный факт. «Кто?» Все снова посмотрели на меня. «Уборщицы. Развели паучар в подвале? Я в прошлый раз чуть в огромную паутину не влипла». Чтобы придать словам больше веса, обвинительно ткнула пальцем вглубь коридора, начинающегося за решеткой. «Там не может быть никаких пауков», — неожиданно заявила Ильдара. «Почему?» «Забыла про охранный купол». Вот дурацкая привычка отвечать вопросом на вопрос. «Не забыла, но он ведь снаружи». «Внутри тоже есть, только невидимый», — вклинилась Таарна. «Ведь любая букашка может оказаться шпионом. Ты разве не слышала про фамильяров?» «Ну да, что-то такое припоминаю. Афелион читал мне лекции по созданию и управлению фамильяром, и там было что-то про глаза и уши. Но поскольку я особо не вникала, да и фамильяра своего видела только раз, то эта часть пролетела мимо меня. Но теперь я задумалась. Интересно, у меня получится увидеть что-то глазами волка? Ин, любой менталист может использовать как шпионов разных животных, насекомых и птиц, добавила Сильфа. Все зависит от его силы. Чем он сильнее, тем больше расстояние между ним и его глазами. И тем больше объектов одновременно он может удерживать. Поэтому цитадель тщательно охраняют от любых проникновений. Помнишь мертвую мышь? Я кивнула, уже понимая, куда она клонит. Стены и внутри, и снаружи покрыты особыми рунами. Они убивают любое существо, которое к ним прикоснется. Только мары и маги, давшие клятву в совете, могут здесь находиться. У нас разрешение. И войти в цитадель можно только порталом. О последнем я и сама знала. Кстати, про защиту мне уже говорили Вельган и Дромеран, воздушник и огневик из совета. Но я, как всегда, все лишнее пропустила мимо ушей. И все же я была уверена, что видела пауков. Не одного, а целое стадо. Причем паучки были явно не маленькими, учитывая, как сверкали в темноте их глаза. Встречаться с ними снова, да еще в одиночку, мне не хотелось. При одном воспоминании о шорохе, которые производили их лапки, у меня по телу скользнул озноб. Но если девчонки настаивают, что никаких пауков в подвале не может быть, значит, нужно просто пойти туда и убедиться. Как-никак, а я член совета и отвечаю за безопасность цитадели и принцессы наравне с другими советниками. «Нужно пойти и проверить», — озвучила я свои мысли и потянула решетку. «Может, лучше вернемся? Захныкала Дейра. Дриада не любила закрытое пространство, а каменные туннели без единого лучика солнца угнетали ее. «Кто хочет, пусть возвращается». Я не стала удерживать. «А ты?» «Пойду дальше. Хочу убедиться, что там нет пауков». «Инна, их там нет», — чуть раздраженно выдохнула Идире. «А если были, то уже валяются мертвыми, поджав лапки, как та мышь». «Да, Дейра права. Давайте уже возвращаться». Эльдара присоединилась к подругам. Таарна тоже с сомнением смотрела на меня. Я уже думала, что придется идти одной, на свой страх и риск, и начала разминать пальцы, чтобы создать себе еще несколько светлячков. Но Эфриса внезапно сказала: «Ладно, идем». «Ты в своем уме?» — ахнула Дриада. «Пусть даже в эти ворота и можно пролезть, но кто-то же их закрыл, значит, туда нельзя». «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Философски пробубнила я и первой полезла в щель между створками. «Нас накажут!» — стонала и пищала Дриада, тащась в хвосте нашего маленького отряда. «Вот увидишь, нас точно накажут!» Остальные молча пыхтели, но шли. Только Таарна подбодрила меня, пихнув плечом в плечо и подмигнув. «Если что, скажем, что заблудились». «Ага, так нам и поверят», — уныло прокомментировала Идире. Я же старательно скрывала улыбку. Девчонки боялись, но шли за мной. Хотя могли просто подождать возле решетки. Я же не тянула их сюда на веревочке. Но впятером определенно было не так страшно, как одной в прошлый раз. Сейчас впереди летел с десяток огненных шариков, освещая тоннель, а наши шаги и голоса отдавались эхом под низкими каменными сводами. «Сюда!» Я решительно толкнула пальцем в знакомый поворот. Шарики послушно нырнули в темноту. Я следом за ними. Но через несколько шагов застыла, как вкопанная. Мне в спину тут же ткнулись подруги. «Что это?» — произнес чей-то дрожащий голос. Я даже не поняла, кто это спросил. Впрочем, это было неважно. Перед нами, буквально в двух шагах, весь проход оказался затянут густой паутиной. Потолок и стены рядом с ним тоже сверкали сложным кружевом нитей. А по этим нитям шуршали, копошились, двигались, перебегали с места на место, издавая мерзкий и пугающий шелест, огромные пауки. Теперь при свете огненных шариков я смогла разглядеть этих чудовищ. Толстые брюшки были покрыты плотной щетиной, даже на вид твердой и острой. Та же щетина украшала длинные лапы, размах которых весьма впечатлял. Крупную голову жадно раскрытыми хелицерами венчали 8 пар глаз. На кончиках хелицер поблескивали капельки яда, а глаза, блестящие и красные, с гастрономическим интересом, смотрели прямо на нас. Эти существа, самое мелкое из которых было размером с апельсин, совсем не походили на привычных мне безобидных членистоногих. Я инстинктивно попятилась и наткнулась на кого-то из подруг, кажется, нимфу, потому что она испуганно пискнула и вцепилась мне в локоть. Это немного отрезвило меня. Страх, только что захвативший мое сознание, отступил. «Таарна», — прошептала я, не отрывая взгляда от пауков, которые начали сползаться в нашу сторону. «Ты можешь их выжечь?» «Попробую». Всегда бодрая и неунывающая Фриса сейчас выглядела бледной и напряженной, впрочем, как и все мы. Я жестами показала девчонкам, что надо дать Таарне простор для маневра. Они понятливо расступились. И Фриса вскинула руки, формируя между ладонью огненный шар, а затем резким толчком послала его вперед. Ее ладони вспыхнули пламенем. Две огненные струи сорвались с них и, словно поток воды из бронзбойта, окатили пауков и паутину. Раздалось шипение, запахло палёным, и пространство перед нами затянуло едким дымом. Я закашлялась, хватая за горло и рот. Рядом в дыму кашляли и хрипели девчонки. «Смотрите!» — взвизгнула Дейра. Она указывала в ту сторону, где была паутина. Я вскинула взгляд и обомлела. Эта гадость была на месте, даже не почернела. Все такая же плотная и блестящая, будто сплетенная из тонких, как волос, стальных нитей. «Это как же так?» У Таарны растерянно вытянулось лицо. «Их не берет огонь?» А пауки возмущенно подняли вверх передние лапы, защелкали хелицерами и еще быстрее стали сползаться к нам. «Эль и Дире, попробуйте смести их вдвоем», — обратилась я к Сильфе и Нимфе. Но Эльдара покачала головой. «Не выйдет. Это магические пауки. И тот, кто их создал, намного сильнее нас. Но оставить их тут мы тоже не можем». «Нужно сообщить совету», — встряла Идире. «Или принцессе. В цитадели сейчас нет никого». Я в полном отчаянии обвела взглядом девчонок. «Ни советников, ни...» «В цитадели есть ты», — внезапно заявила Таарна. И вслед за ней остальные нестройно добавили. «Да-да, Инна, ты же одна из совета. Ты сильнее нас всех». Меня на секунду сковало оцепенение. «Они правы». Как я от страха могла забыть, что это моя обязанность — защищать цитадель? Я сама взяла ее на себя, когда согласилась войти в совет. И пусть мое обучение пока в самом разгаре, я еще не так много умею и знаю, и магия не всегда меня слушается, но девчонки правы. Я сильнее их всех вместе взятых. А если мы соединим наши силы, то точно уничтожим восьмилапых чудовищ. «Конвергенция» — сорвалось с моих губ название одного из магических приемов. Он состоял как раз в управляемом слиянии магических потоков. И хотя вода с огнем или земля с огнем не могли действовать вместе, но с проводником в виде магии света это было возможно. Девчонки поняли меня с полуслова. Эльдара и Таарна молча шагнули вперед, прижались ко мне плечами. Переплетя с ними пальцы, я вытянула руки вперед и почувствовала, как Эдере и Дейра, подойдя сзади, положили ладони мне на плечи. Теперь я стала центром четырех стихий, которые усиливали пятую, мою. «Приготовьтесь», — прошептала, напряженно глядя, как пауки образовывают перед нами шевелящийся ковер. Их и так было много, но они продолжали сползаться, пребывая целыми полчищами из глубины коридора. Черная, отвратительно шуршащая масса покрывала свод тоннеля и его стены. По неведомой причине пауки не спешили нас окружать и нападать не спешили. Просто копошились огромным черным ковром и сверкали кровожадными глазками. У меня мелькнула мысль, что они тут для чего-то другого, не для нападения на случайных туристов. У них другая цель, более важная. Но какая? Впрочем, выяснять это времени нет. Сейчас мы их уничтожим, а потом Совет и Эльтея пусть разбираются. «Шелд, Анахар, Буйрум!» — выкрикнула я название Арн. Мне уже не нужны были пальцы, чтобы призвать свою силу. Но вот мысленного приказа пока не хватало. «Шелд, Анахар, Буйрум!» Хором повторили девчонки, и наши источники засветились вокруг сомкнутых рук. «Дха, Арн, Шан!» Вместе с воздухом из груди я вытолкнула сам свет. Мощный поток ослепительно-белого света, такого яркого, что пришлось зажмуриться, вырвался из меня. Я почувствовала, как в него вплетаются силы моих подруг. Ненасытный огонь, неудержимая вода, всепроникающий воздух, всепожирающая земля. Удар пришелся в самый центр паутины. Я ощутила, как моя сила растягивает ее. Почувствовала каждой клеточкой тела, каждым поднявшимся волоском. Открыла глаза, чтобы увидеть, как паутина дрожит и дребезжит, отчаянно сопротивляясь. И как пауки, сметенные прочь, осыпаются на пол мертвыми тушками. Я почти слышала, как с тонким треском рвутся стальные нити. или хотела услышать, но этого не случилось. Некая чудовищная сила отбила мое заклинание. Паутина, только что послушно прогнувшаяся под нашим ударом, вдруг резко выровнялась, как сетка, отразившая мяч. И этот мяч, созданный из пяти стихий, полетел прямо в нас. «Бежим!» — заорала я во все горло, когда поняла, что происходит. Но двинуться с места никто не успел. Прямо по центру огромной паутины засияла арка портала.